Однако этот благотворный порядок вещей иногда нарушается. В первом году завоевания Египта разлитие Нила очень запоздало, и вода поднялась в реке внезапно, что и послужило поводом для следующего назидательного вымысла. Рассказывали, будто Амар из благочестия воспретил обычное принесение в жертву девственницы, и что оскорбленный Нил спокойно лежал в своем русле, пока брошенное в послушную реку приказание халифа не заставило ее подняться в течение одной ночи на высоту 16 локтей. Удивление, с которым арабы смотрели на вновь завоеванную страну, разнуздывало их врожденную склонность к романтизму. Самые серьезные писатели уверяют нас, что Египет был усеян 20 000 городов или селений, что при обложении населения налогами одни копты, кроме греков и арабов, оказались в числе 6 000 000 платящих дань подданных халифа, а число коптов обоего пола и всякого возраста доходило до 20 000 000, и что в казну халифа страна ежегодно вносила 300 000 000 золотом или серебром. Наш рассудок восстает против таких преувеличенных вычислений, а их неосновательность сделается еще более очевидной, если мы возьмем в руки компас и измерим пространство, годной для житья почвы. Мы найдем, что равнина, которая тянется от тропика до Мемфиса, редко имея более 12 миль в ширину, и треугольник дельты, представляющий гладкую поверхность в 2100 квадратных миль, составляют 12-ю часть объема Франции. Более тщательные исследования приводят нас и к более основательным вычислениям. Созданные ошибкой переписчика 300 000 000 сокращаются в весьма порядочный доход из 4 300 000 золотых монет, из которых 900 000 шли на уплату солдатского жалования. Две достоверные росписи, из которых одна принадлежит к текущему столетию, а другая — к 12-му, низводят число селений и городов до все еще почтенной цифры 2700. Один французский консул, долго живший в Каире, определил число живущих в Египте магометан, христиан и иудеев крупной, хотя и неправдоподобной цифрой почти в 4 000 000. Четвертое. Завоевание Африки от берегов Нила до берегов Атлантического океана было впервые предпринято при халифе Османе. Этот благочестивый замысел был одобрен товарищами Мухаммада и начальниками племен, и 20 000 арабов выступили из Медины с подарками и с благословениями повелителя правоверных. В лагере под Мемфисом к ним присоединились еще 20 000 соотечественников, а главное начальство было вверено сыну Сада и молочному брату халифа Абдаллаху, который незадолго перед тем занял место завоевателя и правителя Египта. Однако ни милостивое расположение монарха, ни личные достоинства Абдаллаха не могли загладить воспоминания о его преступном вероотступничестве. Благодаря тому, что Абдаллах рано принял религию Мухаммада и имел хороший почерк, на него была возложена важная обязанность переписывать листы Корана. Но он не оправдал оказанного ему доверия, извратил текст, насмехался над своими ошибками и бежал в Мекку для того, чтобы избежать заслуженного наказания и для того, чтобы публично обнаружить невежество пророка. После завоевания Мекки он пал к стопам Мухаммада. Его слезы и ходатайство Османа исторгли от Мухаммада вынужденное помилование. Но при этом пророк заявил, что он потому так долго колебался, что выжидал, чтобы кто-нибудь из его верных приверженцев отомстил нанесенную ему обиду в крови вероотступника. Впоследствии Абдаллах, с кажущейся преданностью и с действительным успехом, служил религии, которую он уже не имел никакого интереса покидать. Его знатное происхождение и его дарования доставили ему почетное положение среди курейшитов. А в национальной кавалерии Абдаллах славился как самый отважный и самый ловкий из всех арабских наездников. Во главе 40 тысяч мусульман он выдвинулся из Египта в незнакомые западные страны. Пески, барки могли быть непроходимы для римского легиона. Но арабы имели при себе своих верных верблюдов, и этих степных уроженцев нисколько не пугал вид знакомой им почвы и климата. После утомительного похода они раскинули свои палатки перед стенами Триполи, приморского города, в котором мало-помалу сосредоточились и названия, и богатство, и население всей провинции, и который в настоящее время занимает третье место между государствами Берберии. Подкрепления, состоявшие из греческих войск, были застигнуты на берегу моря и разбиты на голову. Но укрепления Триполи устояли против первых приступов, а приближение префекта Григория побудило сарацинов прекратить осаду и подвергнуть свою участь опасностям решительного сражения. Если под начальством префекта действительно было 120 тысяч человек, то регулярные императорские войска должны были совершенно теряться в массе полуногих и недисциплинированных африканцев и мавров, составлявших главную силу этой армии, или, вернее, наполнявших ее многочисленные ряды. Он с негодованием отверг выбор между исповедованием Корана и уплатой дани, и в течение нескольких дней две армии вели ожесточенную борьбу с рассвета до полудня, когда усталость и чрезвычайная жара заставляли их искать отдыха и прохлады под лагерными палатками.